В. Начало съезда. Инцидент с Организационным комитетом. Анализ прений и голосований на съезде всего удобнее вести в порядке заседаний съезда, чтобы последовательно отмечать все более и более обрисовывающиеся политические оттенки. Лишь тогда, когда это безусловно необходимо, будут делаться отступления от хронологического порядка для совместного рассмотрения тесно связанных вопросов или однородных группировок. В интересах беспристрастия мы будем стараться отмечать все главнейшие голосования, опуская, конечно, массу вотировок по мелочам, которые заняли у нашего съезда непомерное количество времени, отчасти вследствие нашей неопытности и неумения распределить материал между комиссионными и пленарными заседаниями, отчасти вследствие проволочек, граничивших с обструкцией. Первым вопросом, который вызвал дебаты, начинающие обнаруживать различия оттенков, был вопрос о постановке на первое место в порядке дня съезда пункта «Положение бунда в партии», страница 29-33 протоколов. С точки зрения Исковской, которую защищали Плеханов, Мартов, Троцкий и я, не могло быть никаких сомнений на этот счет. Уход бунда из партии показал воочию правильность наших соображений. Если бунд не хотел идти вместе с нами и признать те организационные начала, которые разделяло вместе с Искрой большинство партии, то было бесполезно и бессмысленно делать вид, что мы идем вместе и только затягивать съезд, как затягивали его бундовцы. Вопрос был уже выяснен вполне в литературе, и для всякого сколько-нибудь вдумчивого члена партии было очевидно, что остается только открыто поставить вопрос и прямо честно сделать выбор. Автономия, идем вместе, или федерация, расходимся. Уклончивые во всей своей политике бундовцы пожелали уклониться и тут, оттягивая вопрос. К ним присоединяется товарищ Акимов, выдвигающий сразу, видимо, от лица всех сторонников рабочего дела, организационные разногласия с Искрой, страница 31 протокола. На сторону бунда и рабочего дела становится товарищ Махов, два голоса Николаевского комитета, незадолго перед тем выражавшего свою солидарность с Искрой. Для товарища Махова вопрос совершенно не ясен, а больным местом он считает и вопрос о демократическом устройстве или, наоборот, это заметьте, о централизме, точь-в-точь как большинство теперешней нашей партийной редакции, которая на съезде не заметила еще этого больного места. Итак, против искровцев выступает бунт, рабочее дело и товарищ Махов, имеющие вместе как раз те 10 голосов, которые и поданы были против нас. Страница 33. За подано 30 голосов, цифра около которой, как увидим ниже, часто колеблются голоса искровцев. 11 голосов, оказывается, воздержались, видимо, не становясь на сторону ни той, ни другой из борющихся партий. Интересно отметить, что когда мы голосовали параграф 2 устава бунда, отклонение этого второго параграфа вызвало уход бунда из партии, то вотировавших за второй параграф и воздержавшихся оказалось тоже 10 голосов. Страница 289 протоколов. Причем воздерживались именно трое рабочедельцев – Брукер, Мартынов и Акимов, и товарищ Махов. Очевидно, что голосование по вопросу о месте вопроса о бунте дало не случайную группировку. Очевидно, что не только по техническому вопросу о порядке обсуждения, а и по существу расходились с Искрой все эти товарищи. Со стороны рабочего дела это расхождение по существу ясно для всякого. А товарищ Махов бесподобно охарактеризовал свое отношение в речи по поводу ухода бунда. Страница 289-290 протоколов. На этой речи стоит остановиться. Товарищ Махов говорит, что после резолюции, которая отвергла федерацию, вопрос о положении бунда в РСДРП, для него из вопроса принципиального становился вопросом реальной политики по отношению к исторически сложившейся национальной организации. Здесь я, продолжает оратор, не мог не считаться со всеми последствиями, какие могут явиться в результате нашего голосования, и потому вотировал бы за пункт второй в целом. Товарищ Махов прекрасно усвоил себе дух реальной политики. Принципиально он уже отверг федерацию, а поэтому на практике он вотировал бы за такой пункт устава, который проводит эту федерацию. И этот практичный товарищ поясняет свою глубоко принципиальную позицию следующими словами. Но... знаменитое Щедринское «но», так как то или иное мое голосование имело лишь принципиальный характер и не могло носить характера практического ввиду почти единогласного голосования всех остальных участников съезда, то я предпочел воздержаться от голосования, чтобы принципиально, упаси нас, Господи, от этой принципиальности, оттенить различия своей позиции, в данном случае от позиции, защищаемой делегатами Бунда, голосовавшими за пункт. Обратно я вотировал бы за этот пункт, если бы делегаты Бунда воздержались от голосования его, на чем они предварительно настаивали. Пойми, кто может. Принципиальный человек воздерживается от того, чтобы громко сказать «да», ибо это практически бесполезно, когда все говорят «нет». Вслед за голосованием по вопросу о месте вопроса о Бунде, на съезде выпал вопрос о группе «Борьба», приведший тоже к чрезвычайно интересной группировке и тесно связанной с самым больным вопросом съезда, вопросом о личном составе центров. Комиссия по определению состава съезда высказывается против приглашения группы «Борьба», согласно двукратному решению Организационного комитета. Смотри страницы 383 и 375 протоколов. И докладу его представителей в комиссии. Страница 35. Товарищ Егоров, член Организационного комитета, заявляет, что вопрос о борьбе, заметьте, о борьбе, а не о том или ином ее члене, для него новый и просит перерыва. Каким образом для члена Организационного комитета мог быть новым вопрос, дважды решенный Организационным комитетом, остается покрытым мраком неизвестности? Во время перерыва происходит заседание Организационного комитета, страница 40 протоколов, в том его составе, который случайно находился на съезде, несколько членов Организационного комитета и старых членов организации «Искры» на съезде отсутствовало. О заседании этом смотри письмо Павловича, члена Организационного комитета и единогласно выбранного до съезда доверенным лицом в редакции ее седьмым членом. Протоколы Лиги, страница 44. Павлович, письмо к товарищам о втором съезде РСДРП, Женева, 1904 год. Начинается прения о борьбе. Рабочие дельцы высказываются за Мартынов, Акимов и Брукер, страницы 36-38. Искровцы, Павлович, Сорокин, Ланге, Троцкий, Мартов и другие против. Съезд разделяется опять в знакомые уже нам группировки. Борьба из-за борьбы завязывается упорная, и товарищ Мартов выступает с особенно обстоятельной, страница 38, и боевой речью, который указывает справедливо на неравномерность представительства русских и заграничных групп, на то, что едва ли хорошо было бы давать заграничной группе привилегию, золотые слова, особенно поучительны теперь с точки зрения событий, бывших после съезда, что не следует поощрять организационного хаоса в партии, который характеризовался дроблением, не вызываемым никакими принципиальными соображениями, ни в бровь, а в глаз, меньшинству нашего партийного съезда. Кроме сторонников рабочего дела, никто открыто и мотивированно не выступает за борьбу, вплоть до закрытия списка ораторов, страница 40. Надо отдать справедливость товарищу Акимову и его друзьям, что они, по крайней мере, не виляли и не прятались, а открыто вели свою линию, открыто говорили о том, чего хотели. После закрытия списка ораторов, когда по существу высказываться уже нельзя, товарищ Егоров настоятельно требует, чтобы было выслушано постановление Организационного комитета, принятое только что. Неудивительно, что члены съезда возмущены таким приемом, и товарищ Плеханов, как председатель, выражает свое недоумение, как может товарищ Егоров настаивать на своем требовании. Казалось бы, одно из двух, или высказываться открыто и определенно по существу вопроса перед всем съездом, или не высказываться вовсе. Но дать закрыть список ораторов и затем под видом заключительного слова преподнести съезду новое постановление Организационного комитета, именно по обсуждавшемуся вопросу, это равносильно удару из-за угла. Заседание возобновляется после обеда, и бюро, продолжающее недоумевать, решает отступить от формальности и прибегнуть к последнему, на съездах лишь в крайних случаях употребительному средству, товарищеского объяснения. Представитель Организационного комитета Попов сообщает постановление Организационного комитета, принятое всеми его членами против одного Павловича, страница 43, и предлагающее съезду пригласить Рязанова. Павлович заявляет, что он отрицал и отрицает законность собрания Организационного комитета, что новое постановление Организационного комитета противоречит его прежнему решению. Заявление производит бурю. Товарищ Егоров тоже член Организационного комитета и член группы Южного рабочего, уклоняется от ответа по существу и хочет перенести центр тяжести на вопрос о дисциплине. Товарищ Павлович будто бы нарушил партийную дисциплину, ибо организационный комитет, обсудив протест Павловича, решил не доводить до сведения съезда отдельное мнение Павловича. Дебаты переносятся на вопрос о партийной дисциплине, и Плеханов назидательно разъясняет товарищу Егорова при шумных аплодисментах съезда, что императивных мандатов у нас нет. Страница 42, сравни страница 379, устав съезда, параграф 7. Депутаты не должны быть ограничены в своих полномочиях императивными мандатами. В отправлении своих полномочий они совершенно свободны и независимы. Съезд есть самая высшая партийная инстанция, и, следовательно, нарушает партийную дисциплину и устав съезда именно тот, кто стесняет чем бы то ни было обращение любого делегата прямо к съезду по всем, без исключения и изъятия, вопросам партийной жизни. Спорный вопрос сводится таким образом к дилемме – кружковщина или партийность? Ограничение прав делегатов на съезде во имя воображаемых прав или уставов разных коллегий и кружков – или полное, не на словах только, а на деле, распущение всех низших инстанций и старых группировок перед съездом, впредь до создания действительно партийных, должностных учреждений. Читатель видит уже отсюда, какую громадную принципиальную важность имел этот спор в самом начале съезда, третье заседание, поставившего себе целью фактически восстановить партии. На этом споре сконцентрировался, так сказать, конфликт старых кружков и группировок вроде Южного рабочего, с возрождающейся партией. И антиискровские группы сейчас же обнаруживают себя. И бундовец Абрамсон, и товарищ Мартынов, горячий союзник нынешней редакции «Искры», и наш знакомый товарищ Махов, все они высказываются за Егорова и группу Южного рабочего против Павловича. Товарищ Мартынов, щеголяющий теперь на перерыв с Мартовым и Аксельродом, организационным демократизмом, вспоминает даже армию, где можно апеллировать к высшей инстанции только через посредство низшей. Истинный смысл этой компактной антиисковской оппозиции был совершенно ясен для всякого, кто был на съезде или кто следил внимательно за внутренней историей нашей партии до съезда. Задача оппозиции, может быть, даже не всегда всеми ее представителями сознаваемая, а иногда отстаиваемая по инерции, состояла в том, чтобы оградить независимость, особенность, приходские интересы мелких группировок от поглощения их широкой партии, создаваемой на искровских началах. Именно с этой точки зрения подошел к вопросу товарищ Мартов, тогда еще не успевший объединиться с Мартыновым. Товарищ Мартов решительно ополчается и справедливо ополчается против тех, кто в представлении о партийной дисциплине не идет дальше обязанностей революционера к той группе низшего порядка, в которую он входит. «Никакая принудительная группировка внутри единой партии недопустима», разъясняет Мартов поборникам кружковщины, не предвидя того, как бичует он этими словами свое собственное политическое поведение в конце съезда и после него. «Принудительная группировка недопустима для организационного комитета, но допустима вполне для редакции». «Принудительная группировка осуждается Мартовым, смотрящим из центра», и отстаивается Мартовым с того самого момента, когда он оказался недовольным составом центра. Интересно отметить факт, что товарищ Мартов в своей речи особенно подчеркнул, кроме огромной ошибки товарища Егорова, обнаруженную организационным комитетом политическую неустойчивость. От имени организационного комитета, справедливо негодовал Мартов, внесено предложение, идущее вразрез с докладом комиссии, основным добавим от себя, на докладе членов Организационного комитета, страница 43, слова Кольцова, и с предыдущими предложениями Организационного комитета. Как видите, Мартов ясно понимал тогда, до своего поворота, что замена борьбы Рязановым нисколько не устраняет полнейшей противоречивости и шаткости действий Организационного комитета. Из протоколов съезда Лиги, страница 57, члены партии могут узнать, как представлялось дело Мартову после его поворота. Мартов не ограничился тогда разбором вопроса о дисциплине. Он прямо спросил также организационный комитет, что случилось нового, чтобы сделать нужную переделку. В самом деле ведь организационный комитет, внося свое предложение, не имел даже достаточно мужества, чтобы защищать свое мнение открыто, как защищали его Акимов и другие. Мартов опровергает это. Протоколы Лиги, страница 56. Но читатели протоколов съезда увидят, что Мартов ошибается. Попов, вносящий предложение от имени Организационного комитета, ни слова не говорит о мотивах. Страница 41 протокола съезда партии. Егоров передвигает вопрос на пункт о дисциплине, а по существу говорит лишь, у Организационного комитета могли явиться новые соображения, но явились ли и какие, неизвестно. Он мог забыть внести кого-нибудь и так далее. Это и так далее единственное прибежище оратора, ибо Организационный комитет не мог забыть дважды обсуждавшегося им до съезда и раз перед комиссией вопроса о борьбе. Организационный комитет принял это решение не потому, что изменил свое отношение к группе «Борьба», но потому, что хочет устранить лишние камни на пути будущей центральной организации партии при первых шагах ее деятельности. Это не мотивировка, а именно уклонение от мотивировки. Всякий искренний социал-демократ, а мы не допускаем и сомнения в искренности кого бы то ни было из участников съезда, заботится об устранении того, что он считает подводным камнем, об устранении теми способами, какие он признает целесообразными. Мотивировать – значит объяснить и точно высказать свой взгляд на вещи, а не отделаться труизмом. И мотивировать нельзя бы было, не изменяя своего отношения к борьбе, потому что прежние, противоположные решения Организационного комитета, тоже заботились об устранении подводных камней, но видели эти камни как раз в обратном. Товарищ Мартов и напал чрезвычайно резко и чрезвычайно основательно на этот довод, назвав его мелким, и вызванным желанием отговориться, дав совет Организационному комитету не бояться того, что люди скажут. Этими словами товарищ Мартов превосходно охарактеризовал суть и смысл того политического оттенка, который сыграл громадную роль на съезде и который отличается именно несамостоятельностью, мелкостью, отсутствием своей линии, боязнью того, что скажут люди, вечным колебанием между обеими определенными сторонами, боязнью открытого изложения своего кредо, символа веры, программы изложения миросозерцания, одним словом, болотностью. У нас есть теперь в партии люди, которые, слыша это слово, приходят в ужас и кричат о нетоварищеской полемике. Странное извращение чутья под влиянием официальности, не к месту применяемой. Едва ли хоть одна политическая партия, знающая внутреннюю борьбу, обходилась без этого термина, которым всегда обозначают неустойчивые элементы, колеблющиеся между борцами. И немцы, умеющие вдвигать внутреннюю борьбу в превосходно выдержанные рамки, не обижаются по поводу слова «ферсумфт» — «болотный», и не приходят в ужас, не проявляют смешной, официальной, лицемерной стыдливости, ханжества. Эта политическая бесхарактерность неустойчивой группы привела, между прочим, к тому, что никто, кроме бундовца Юдина, так и не внес на съезд резолюции о приглашении одного из членов группы «Борьба». Вотировали за резолюцию Юдина 5 голосов, очевидно, все бундовцы. Колеблющиеся элементы еще раз переметнулись. Как велико было приблизительно число голосов средней группы, показали вотировки резолюции Кольцова и Юдина по этому вопросу. За «Искровцем» шло 32 голоса, за «Бундовцем» 16. То есть, кроме 8 антиискровских голосов, 2 голоса товарища Махова, 4 голоса членов группы Южного рабочего и еще 2 голоса. Мы покажем сейчас, что такое распределение отнюдь нельзя считать случайным, но сначала отметим вкратце теперешнее мнение Мартова об этом инциденте с Организационным комитетом. Мартов утверждал в Лиге, что Павлович и другие раздували страсти. Достаточно справиться с протоколами съезда, чтобы видеть, что самые обстоятельные, горячие и резкие речи против борьбы и Организационного комитета принадлежат самому Мартову. Пытаясь свалить вину на Павловича, он только демонстрирует свою неустойчивость. До съезда именно Павловича он выбирал 7-м в редакцию. На съезде вполне присоединялся к Павловичу против Егорова, а потом, потерпев поражение от Павловича, начинает обвинять его в раздувании страстей. Это только смешно. В «Искре» номер 56-й. Мартов иронизирует по поводу того, что придается важное значение вопросу о приглашении Икса или Игрека. Ирония эта обращается опять против Мартова, ибо именно инцидент с Организационным комитетом послужил завязкой к спорам о таком важном вопросе, как приглашение Икса или Игрека в ЦК и в ЦО. Нехорошо это мерить на два разных аршина, смотря по тому, своей ли группа низшего порядка в отношении к партии касается дела или чужой. Это именно обывательщина и кружковщина, а не партийное отношение к делу. Простое сопоставление речи Мартова в Лиге с речью на съезде достаточно доказывает это. «Мне непонятно», — сказал Мартов, между прочим, в Лиге, «как это люди в одно и то же время ухитряются называть себя во что бы то ни стало искровцами и стыдятся быть искровцами». Странное непонимание различий между «называть себя» и «быть», между словом и делом. Сам Мартов на съезде называл себя противником принудительных группировок, а после съезда был их сторонником.